Глава 15. Квартира Овчинникова находилась на втором этаже благоустроенного дома. Бирюков надавил кнопку звонка и долго ее не отпускал. За дверью послышался приближающийся баритон. «Червону руту не шукай вечерами, ти у мене єдина тільки ти». Дверь, щелкнув замком, мгновенно распахнулась на всю ширину, и в проеме возникла монументальная фигура Анатолия Николаевича в протертых на коленках спортивных брюках и в майке без рукавки. «Шеф!» — крупное лицо Овчинникова расплылось в широкой улыбке. «Заходи, гостем будешь. Полулитру экстры принесешь, хозяином станешь». В стандартной, скромно обставленной двухкомнатной квартире, кроме самого Овчинникова, никого не было. Посередине комнаты на полу лежала полупустая пачка беломора, на ней коробок спичек, а под окном возле наполовину выкрашенной отопительной батареи стоял котелок с торчащей из него ручкой малярной кисти. Овчинников, не переставая улыбаться, спросил: «Ты, шеф, наверное, пришел проверить, не сбежал ли я? Зря волнуешься. Отпускные мои все до копейки кончились, а без денег далеко не разбежишься». «Деньги — дело наживное», — сказал Антон. «Это точно. Я последнее время стараюсь их наживать. Сам посуди. Когда денег много, появляются такие идеи, что того и гляди, в отрезвителе заночуешь. А вот сегодня, например, у меня деньжат нет. Сходил к Алику Зарванцеву, взял кисть и малярничаю в доме». Безмятежно улыбаясь, Анатолий Николаевич внутренне все-таки нервничал, многословил безостановочно, словно хотел увести беседу в сторону. Антон умышленно молчал, рассчитывая, что темпераментный, но далеко не изворотливый умом Овчинников сам заговорит о том, что в данный момент его тревожило. Так оно и вышло. Минут через пять Анатолий Николаевич, будто оправдываясь, сказал: «Прошлый раз всю правду о Холодовой рассказал». «Всю ли?» «Не веришь, шеф? Думаешь, финты кручу или что-то новое появилось?» «Анатолий Николаевич, расскажите о вчерашнем вечере, начиная с того, как купили билеты в кинотеатр «Аврора» и кончая тем, как вернулись домой». Овчинников ногой придвинул к себе лежащую на полу пачку беломора со спичками и достал папиросу. Прикурив, нехотя стал рассказывать. Задавая уточняющие вопросы, Бирюков выяснил, что в середине прошедшего дня к Овчинникову заехал на своем запорожце Алик Зарванцев и пригласил к себе домой попозировать для какого-то срочного заказа. Часов в пять к Зарванцеву заявилась Люся Пряшкина. Предложила на 8 часов билеты в «Аврору» на кинофильм «Есения». Алик, занятый срочным заказом, сам идти в кино отказался, но по просьбе Овчинникова купил у Люси 2 билета. Пряшкина, сказав, что ей надо продать еще 1 билет, быстро ушла. Около 6 вечера ушел от Зарванцева и Овчинников. Забежав домой, переоделся и к Звонковой. Дальнейшее в основном Бирюкову было известно. Однако он не стал перебивать или торопить Анатолия Николаевича. Тот довольно правдиво досказал до того момента, как, поссорившись после кино со Звонковой, которая просила проводить ее, сел в такси и замолчал. «Почему не проводили Звонкову?» — спросил Антон. «Что я, мальчик ей? Ближний свет на затулу мотаться». «Значит, сели в такси. Дальше что?» «Ничего, шеф». Овчинников принялся сосредоточенно рассматривать спичечный коробок. Сунул таксисту 3 рубля и шиком укатил домой. Это была ложь. Антон, сделав вид, что поверил в рассказанное, начал издалека. «Вы старшую сестру Звонковой знаете?» «Нину? Давно знаю. С той поры, когда футбол гонял, а она со стадиона не вылазила. Расскажите о ней поподробнее». «Женской логикой, баба. Анекдот такой есть про женскую логику». Антон посмотрел на часы. «Для анекдотов у меня времени нет». Овчинников опустил глаза. «А так мне нечего особенно о ней не рассказывать. Когда с ней познакомился, у меня похлеще девочки были. Правда, маленько подружили. Вижу, она принца ищет. А какой я принц? Познакомил ее с Аликом Зарванцевым. Тот влюбился в Нину по уши, но тоже в принца не вышел. Отфутболила Нина Алика и за его дядю замуж выскочила, за Реваза Давидовича. Что это она такого старого мужа выбрала? «У каждого свой вкус», — хохотнул Овчинников, но быстро посерьезнел. Нина — баба практичная, работала официанткой в ресторане. Образования особого у нее нет, эрудиции тоже кот наплакал. Прикинула мозгой. Разве настоящий принц на такую клюнет? А Ревас — старик богатый, десяток лет проскрипит и коньки отбросит. Наследников близких у Реваза нет, так что Нина в один миг становится полноправной владелицей и четырехкомнатной кооперативной квартиры, и роскошной двухэтажной дачи, и новенькой «Волги». Да денег еще на сберкнижке у старика на черт знает сколько. Вот такая, шеф, логика. «Это ваши предположения?» «Конечно, мои», — с гордостью сказал Овчинников. «А что по этому поводу говорит Зарванцев?» «Алекс лентяй. Когда Нина такой финт выкинула, он запил с горя. Теперь, правда, успокоился, в упор Нину не видит». «Они не встречаются?» «Нет». «А вы где вчера Нину встретили?» Овчинников, будто схваченный врасплох воришка, тревожно забегал глазами. «Честно, шеф, не могу понять, зачем меня Нина вчера к себе заманила. Дело было так. К Фросе Звонкова я за час до кино приехал. Там Нина сидит, сестренку проведать явилась. Узнала, что у меня пара билетов на Есению, хвалится. А я в оперный сегодня иду. И глазки строит. Прикинул, видать, скучно со стариком стало. Тут Фрося в кухню шмыгнула переодеваться. Я к Ниночке, дескать, могу у оперного на такси встретить. Она шепчет. Сама хотела об этом попросить, боюсь ночью одна от Затулы добираться. Кино, конечно, я с Фросей отсидел, ну а дальше? На такси и к оперному. Приехал рановато. Думаю, забегу к Алику, его квартира-то рядом. Позвонил, Алика дома нет. Походил вдоль проспекта, покурил, время подошло. Остановил такси, подруливаю к театру. Принцесса выплывает. Прикатили к ней домой, ставит бутылку коньяка. Выпили по первой, закусили. Овчинников усмехнулся. И тут, шеф, началась сплошная комедия. Только я губы выпятил, чтобы Ниночку в щеку чмокнуть. А она, не поверишь, наотмашь меня по морде. Аж искры в глазах вспыхнули. Баба здоровая. Вот, думаю, артистка. Последнюю пятерку ради нее на такси прокатал. А она изображает. В горячах подряд три стопки коньяка принял. «Покороче, Анатолий Николаевич», — поторопил Антон. «Сейчас, шеф, конец будет. В общем, после четвертой стопки я опять сунулся к Нине, а она глаза на лоб и палец к губам. Тише, кто-то дверь пытается открыть. Вот, думаю, запоролся в ледоход. Прикидываю, я не Карлсон, чтобы с четвертого этажа упорхнуть. Придется грудью дверь штурмовать». А Нина белее стены сделалась, шепчет. «Подожди, Толян, дверь на защелке, не откроется. Попозже тебя выпущу». Я тоже шепотом. «Любовник, что ли, скребется?» «Какой любовник? Ревас, кажется, раньше времени из поездки вернулся. Будет теперь мне на орехи», — замучил старик проверками. «Вот так, шеф, и просидел я почти до 3 часов ночи». Дверь действительно пытались открыть. «Черт ее знает, может, Нине показалось. Сами не слышали?» «Что услышишь после бутылки коньяка? Приятный звон». Овчинников от одной папиросы прикурил другую. «Понимаешь, шеф, Нина мне вчера такую штуку сообщила. Ревас вернулся из прошлой поездки заметно выпивший и психованным. Не он ли чего с Аней набедокурил, а? Алик мне сегодня кое-что рассказал». «Что именно?» «Саня-то, оказывается, с балкона свалилась. Вот я тебе и подсказываю мысль. Ревас шустрый старикан». «С Ревазом Давидовичем мы разберемся, но прежде надо разобраться с вами», — глядя Овчинникову в глаза, сказал Антон. «Почему вы в прошлый раз утверждали, что отчалили от Новосибирска на Обское море 21 августа утром?» «Потому что так и было». «Не было так, Анатолий Николаевич. 21-го вы почти до часу дня ждали в домоуправлении свежую почту и ушли оттуда лишь после того, как получили письмо». Овчинников поморщился. Отведя взгляд в сторону, виновато заговорил. «Каюсь, шеф, соврал, не думая о последствиях. В домоуправлении перехватил письмо из вытрезвителя, чтобы оно к начальнику не попало». «Значит, когда из Новосибирска отчалили?» 21-го после обеда». «Где предыдущие две ночи ночевали?» Овчинников неожиданно расхохотался. «Сдаюсь, шеф, припер ты меня к стенке. У Люси Пряшкиной две ночи провел. Конечно, мог бы честно об этом сразу сказать, но постыдился». «А Звонковы не постыдились?» «Рося порядочная, красивая. А Люся кто? Не совсем же у меня глаза обмороженные. Тоже стыдно бывает». В коридоре заверещал звонок. Овчинников прошел к двери и впустил шофера служебной машины, который молча протянул Антону записку. «По рации передали, что вас срочно разыскивает Звонкова, хочет что-то рассказать. Очень нервничает, звонит по телефону автомату из своего магазина». Прочитал Антон и, щелкнув шариковой ручкой, быстро написал: «Привезите Звонкову в угрозыск, я скоро там буду». После этого вернул записку шоферу. Тот, не проронив ни слова, вышел из квартиры. Глядя ему вслед, Овчинников тревожно спросил: «Что, шеф, случилось?» «Служебные дела», — уклончиво ответил Антон и тут же продолжил прерванный разговор с Овчинниковым. «Значит, говорите, стыдно за свои поступки бывает?» Овчинников поморщился. «Конечно. Трезвый проклинаю себя, но как только выпью, тянет на подвиги, хоть плачь. К врачам обращался. Толкуют, болезнь такая есть. Забыл, как по медицине называется. Страсть к бродяжничеству, в общем». «Вы в домоуправлении на машинке что-нибудь печатали?» — внезапно спросил Антон. Крупные на выкате глаза Овчинникова стали еще крупнее. Несколько секунд он смотрел на Антона, не мигая, словно не мог сообразить, о чем его спрашивают. Затем, спохватившись, заговорил: «Лично я к домоуправленческой машинке никакого отношения не имею. Бухгалтерша на ней печатает, иногда жильцы забегают, чтобы...» И неожиданно воскликнул: «Шеф, Ревас свои визитные карточки на нашей машинке печатал». «Визитные карточки?» «Точно. В поездах у Реваза много новых знакомых появляется. Вот он, чтобы не писать каждому свой адрес, как дворянин, обзавелся визитками. С месяц назад это было. Мы с Аликом Зарванцевым выпивали после работы в домоуправлении, а Реваз весь вечер на машинке хлопал».